Айлани ехала за неспешно идущими воинами, ведущими беседу, и прислушивалась к рычащим звукам незнакомой речи. Язык общения у детей Ругадара был под стать им самим. Немного раскатистый, твердый и хлесткий. Время от времени ей приходилось почесыванием успокаивать свою пустынную лошадку, испуганно вздрагивающую каждый раз, когда по широким улицам оркского города мимо нее проносился очередной зеленый гигант верхом на исполинском скакуне. Глаза коней и тяжеловесов сверкали хищным огнем, огромные роговые пластины зубов кровожадно блестели в лучах яркого солнца, а мощные лапы с жуткими когтями запросто могли бы затоптать маленькую пустынную лошадь насмерть в считанные мгновения. Множество орков каждую минуту подходили и подъезжали к наследнику, чтобы поприветствовать его, и огромные кони-тяжеловесы то и дело нависали над испуганными пустынными лошадьми, казавшимися рядом с ними детскими игрушками. Внутри город орков оказался не менее удивителен, нежели снаружи. Айлани не обнаружила ни одного деревянного дома, равно как не смогла найти и двух полностью одинаковых строений. Каждое здание являло собой своего рода произведение искусства, чем напомнило ей вакрийские корабли. Стены домов покрывала искусная резьба. Часто встречались барельефы, изображающие масштабные композиции со сценами сражений, охоты или замершими в танце точеными женскими фигурами. Слегка покатые крыши венчали высеченные из камня статуи в виде могучих клыков, оружия, звериных и лошадиных голов. Бросалось в глаза полное отсутствие заборов и изгородей, что было весьма непривычно. Но потом Айлани вспомнила рассказ наследника и поняла, что в них просто нет необходимости. В народе орков нет воров и грабителей. Им не от кого огораживать свои жилища, надежно защищенные городскими стенами от внешнего врага. Даже двери в оркских домах обычно не запирают, чтобы не заставлять званых или неожиданных гостей стоять на пороге. Широкая дорога закончилась в самом центре города у огромной площади. У одного из домов наследник велел ей спешиться и поручил ее лошадь заботам целой ватаги оркских малышей, высыпавшей из дверей навстречу прибывшим воинам. Восторженно галдящая детвора облепила Трерга, и несколько минут он ласково разговаривал о чем-то с детьми, буквально пожирающими его горящими глазищами. Спустя некоторое время из дома вышла старая оркская женщина и, грозно нахмурив брови, разогнала галдящую ребятню. Наследник обнял ее. Они тихо обменялись несколькими фразами, после чего женщина вместе с исполинским воином вернулась в дом. Трерк подошел к Айлани. «Сюда!» Он указал ей на дверь стоящего рядом здания, украшенную тонкой резьбой. «Это дом главного шамана нашего клана. Гнурт Пронзительный Взгляд был мне и дядей, и наставником. Он уже очень стар, но по-прежнему мудр. Твои спутники разместились у него». Самого главного шамана дома не оказалось. Он с самого утра вместе с вождем встречал посланцев народов орков, прибывающих на совет кланов, и наследник, представив Айлани женщинам семьи Гнурда, покинул дом. «Мы приветствуем тебя на земле великого Ругадара, белый маг. Да будет благосклонен к тебе Рыгдард Кровавый, как благосклонен он к своим детям», — обратилась к ней одна из оркских женщин на языке людей. «Мое имя Лранга. Если тебе потребуется помощь, ты можешь получить ее от меня. Вообще, ты можешь обратиться к любому орку, и тебе не откажут. Но не все из нас знают ваш язык. Потому Трерк Огненный Смерч просил меня тебе помогать. Для меня честь исполнить его просьбу». Судя по всему, официальная часть осталась позади, и ее глаза озорно блеснули. «Скажи, а что означает твое имя? Так красиво звучит». «То есть?» Неожиданный вопрос застал ее врасплох. «Ничего. То есть это просто имя. Меня так зовут. Айлани». «Жаль», — надула губки Лранга. «Такое красивое слово. Мне казалось, оно обязательно должно означать что-то столь же прекрасное, как ты. Вот мое имя, например, означает «нежная розовая лилия». Пойдем, я провожу тебя к твоим друзьям». Женщины разошлись по своим делам, и Лранга повела Айлани вглубь дома. Принцесса украдкой разглядывала свою провожатую, стараясь не нарушать придворный этикет пристальными взглядами, дабы не допустить невежливости. Лранга была совсем юной, возможно, даже младше самой Айлани. Принцесса аккуратно коснулась ее магическим потоком, сообщившим, что ее спутница 3 луны назад встретила свое 17-летие. Несмотря на то, что зеленокожая девушка была выше ее на целую голову, она совершенно не выглядела громоздкой. И Айлани вновь удивилась необычайной разности внешности мужчин и женщин народа орков. Огромные зеленокожие воины были настоящими исполинами, ростом своим доходя до одной сажени и полутора локтей, и весом не менее 400 табран. Их женщины наоборот. Тонки, изящны и движениями грациозны. Ростом не более одной сажени, и вес их не превышал 140 табран, даже в весьма зрелом возрасте. Причем при подобном соотношении размеров декольте оркских красавиц выглядело весьма соблазнительно. Их лица были красивы некой первозданную природную красотою, и Айлани отметила, что даже клыки не портили эту необузданную болезненной изнеженностью прелесть, ибо у женщин-орков они выпирали совсем не столь агрессивно, нежели у мужчин. Обстановка в доме главного шамана оказалась хоть и непривычна для человека, но никак не вписывалась в понятие дикости или варварства. Скорее, все тут было просто другое. Крупное, массивное и добротное. Созданное под своих хозяев и лишенное ненужных излишеств. Хотя некоторым вещам вполне позавидовал бы и королевский распорядитель дворца Его Величества Варзанни. Мощная мебель, обитая безумно дорогой нежной кожей с брюха щиторога, устилающие пол густые оркские ковры, изящные вазы работы авлийских гончаров, не говоря уже о накидке на плечах лранги из меха ругадарского турлана. В человеческих королевствах она стоит столько, что позволить себе ее могут только представительницы весьма состоятельных семей. Кто бы мог подумать, что орки настолько отличаются от того образа, который известен людям. Интересно, что скажет на это лорд Тервис, когда жизнь вернется к нему. Айлани коснулась рукой висящей на поясе небольшой походной суммы. Узилище Ашкхара мертвенным холодом отозвалось на прикосновение даже через толстую ткань. Своих спутников она нашла на втором этаже, где под их нужды было выделено несколько просторных комнат. Лоранга объяснила, где ее можно найти в случае необходимости, и удалилась. «Ваше высочество!» Виконт Вейден вскочил с кресла и торжественно поклонился. «Ваше появление весьма неожиданно и во много крат более радостно. Я счастлив видеть вас невредимой!» «Ваше высочество!» Графиня Лим бросилась к ней навстречу. «Вы вернулись!» Старушка торопливо склонилась в церемониальном реверансе и немедленно принялась осматривать принцессу с головы до ног. «Какой ужас! Куда смотрели великие боги, когда отправляли вас в эту жуткую пустыню? А, у вас в волосах песок! Голову необходимо мыть немедленно! Кошмар! Одной заколки не хватает! А платье? Оно же не белое, оно давно уже черное, словно печная труба изнутри! Вам срочно нужно совершить омовение и сменить одежды. Я немедленно попрошу наших хозяев изготовить для вас горячую душистую ванну с цветками пурпурницы». «Не сейчас, Лиме», — улыбнулась Айлани. «Все это подождет. Где лорд Тервис? Мне необходимо срочно увидеть его». «Он в одной из соседних зал, ваше высочество», — доложила графиня, подбирая подол ее платья. «Олдис покровитель! Какое жуткое пятно! А сапожки?» Ее взгляд упал на обнажившиеся под подолом сапоги принцессы. «Танкетка вся исцарапана! Какой ужас!» «Что поделать?» — пожала плечиками принцесса. «В стальных пещерах некроса не очень опрятно. Веди меня к наставнику, Лиме». Услышав упоминание о некросе, старушка тихо ахнула и забормотала хвалебную оду Олдису-покровителю, благодаря его за то, что вернул принцессу обратно, живой и в добром здравии. «Идемте, ваше высочество». Она торопливо засеменила по широкому коридору. «Хозяева дома выделили для него отдельную комнату. Благо, в недостатке гостеприимности их упрекнуть никак нельзя. Каждые несколько часов туда является один из местных шаманов-лекарей, дабы убедиться, что лорду Тервису не стало хуже». «Авторитет наследника среди орков весьма высок», — добавил следующий за ними Вейден. «Никто не осмелился нарушить его повеление и оказывать нам помощь и внимание. Вероятно, они опасаются навлечь на себя его гнев». «Нет». Айлани отрицательно покачала головой. Орки никого не страшатся и менее всего в жизни опасаются чьего-либо гнева, кроме гнева великих богов. Они просто любят наследника, как брата. Он столь же дорог их сердцам, сколь и они дороги ему. Вероятно, он очень много сделал для этого народа, раз они платят ему такой любовью. Как сказала та девушка, что привела меня к вам, для нее честь выполнить просьбу Трерга. «Невероятно!» – покачал головой Вейдин. «Признаюсь, это все еще с трудом укладывается у меня в голове. За 30 лет ожидания возвращения наследника я представлял себе множество всевозможных вариантов. Но о подобном не мог даже помыслить. Сын короля Эдрианга, великий шаман орков. Я до сих пор не пришел к однозначному выводу, радоваться мне или печалиться». «Одно могу сказать с уверенностью», — заметила первая фрейлина, открывая дверь в одно из помещений. «Если нам удастся убедить его спасти Редонию, помешать ему сможет не всякий. В королевстве давно уже не сыскать мага, превышающего его силу». «Полагаю, что такого чародея не найдется во всем парне», — задумчиво произнесла принцесса, входя вслед за Лимми в небольшую по оркским меркам комнату. «Наставник, что с ним? Ему хуже?» Она бросилась к лежащему на ложе мертвенно-бледному магу, рядом с которым, медленно водя руками над телом Тервиса, творил чары орк в цветастой накидке шамана. У его головы переливался оранжевым цветом полупрозрачный шарик ока целителя. Принцесса зашептала заклинание, вызывая свое око. «Нет, его состояние без изменений», — ответил незнакомый шаман, не прерывая заклятие. «Я лишь убеждаюсь в этом на всякий случай. Впрочем, мои чары тут бессильны. Жизнь покинула его, но смерть не пришла к нему. Он застыл между ними благодаря кокону, сотканному из целебной энергии магом невиданной силы. Кокон медленно истончается, но исцеляющая сила создавшего его чародея столь велика, что плетение полностью выдохнется через несколько сотен лет. Чтобы сотворить такое, необходимо быть весьма могучим волшебником, не ниже синего, быть может, даже фиолетового ранга». Он почувствовал магию рядом с собой и обернулся, удивленно замирая при виде вспыхнувшего перед Айлани ока. «Оно белое! Никогда не думал, что увижу такое своими глазами. Ты тот самый белый маг, о котором пришли вести от разведчиков. Я слышал, что только что в стан вернулся Трерк Огненный Смерч. Его портал было сложно не ощутить. Значит, он достиг своей цели?» «Да», — подтвердила Айлани. «И благодаря ему я могу исцелить своего наставника. Вы позволите?» Орк молча отошел в сторону, и желтый шарик ока целителя послушно скользнул следом. Принцесса подошла к телу Тервиса и опустила руку в походную сумку. Мертвенный холод некроса разлился по ладони, и она извлекла узилище с заключенную внутри душою демона. «Душа Ашкхара! Вы нашли ее, ваше высочество!» Трерк сразился с демоном в схватке разумов и покорил его. Он отобрал у него душу и подарил мне, чтобы я смогла исцелить лорда Тервиса. «Благородство, достойное истинного представителя династии Эдриангов! В этом я не сомневался ни единого удара сердца!» «Трерк, огненный смерч, великий шаман!» — безо всякого пафоса произнес орк. «Но даже из великих шаманов не каждому под силу такое. Этот подвиг войдет в легенды. Еще много поколений глаза маленьких орков будут вспыхивать огнем бесстрашия и гордости, когда у вечернего костра старцы поведают им об этом героическом деянии их великого предка». Он коротко улыбнулся и добавил: «Необходимо выяснить подробности, чтобы сага вышла особенно красивой». Он посмотрел на Айлани. «Чего же ты ждешь, белый маг?» «Я не знаю, как распечатать узилище». «Узилище невозможно разрушить изнутри, но снаружи его можно открыть. Коснись его магическими потоками и найдешь место, где закрыт выход». Айлани влила в око целителя поток энергии, превращая его в биение жизни. И когда мир вокруг нее сменился сплетением бесчисленных течений жизненных сил, множество живых существ, населяющих главный стан, она посмотрела на узилище Ашкхарра глазами магических вихрей. Душа демона безразлично и монотонно пульсировала внутри своего склепа. Отыскав выход, принцесса еще раз взглянула на тело лорда Тервиса, спеленутое целительным коконом. Крохотная капля жизни, словно замороженная, застыла в нем едва заметной точкой. Айлани глубоко вдохнула и решительно вскрыла магическим потоком печать узилища. Лавина энергии невиданной силы ударила в нее, опасно переполняя мозг, но разорвать человека изнутри так и не успела. Собрав все силы и свои, и демона, принцесса в едином колоссальном импульсе направила целительный шквал в маленький, умирающий светлячок жизни Тервиса. От невообразимо гигантского количества пропускаемой через себя энергии каждую клетку ее тела будто покалывали тонкие иголочки и онемели кончики пальцев. Целительный шквал ударил в крохотную каплю, сотрясая своей мощью завихрение мировых магических потоков. Веки Тервиса дрогнули, и старый маг открыл глаза. «С возвращением, наставник!» «Сияние!»